Вдруг больной вздрогнул с ног до головы и, открывши глаза, обвел всю комнату горящим, безумным взглядом. Затем он быстро сорвался с подушек, одним порывистым движением сбросил с себя рядно и, севши на своей постели, устремил глаза в дальний угол. Его прекрасное лицо было страшно в эту минуту. Глаза с каким-то безумным ужасом вперились в пустое пространство, губы беззвучно зашевелились. Вдруг страшный, дикий крик вырвался из его груди. Больной рванулся назад и, вытянув вперед худые руки, словно стараясь защитить себя от какого-то невидимого врага, заговорил хриплым, прерывающимся шепотом: «А, ты опять здесь? Пришел терзать меня? Сколько раз хочешь ты убить меня? Сколько раз спрашиваю? Говори, говори же, трус!» — закричал он диким голосом. «Чего ж стоишь? Чего смотришь? Чему смеешься, гадина?» «Деду!» — скрикнула от ужаса Галина. «Что с ним?» «Ну, ему представляется, видимо, то лыхо, что стряслось над его головой. Это все огневытя. Уложить бы лучше». Рыся подошла осторожно к больному. Он все еще смотрел неподвижными, широко раскрытыми глазами в угол, пораженный каким-то ужасным видением. И вдруг... Вдруг, словно заметив приближающийся к нему деда и Арысю, порывисто откинулся назад и вскрикнул злобно: «Засада! А, вас пять, а я один! Ха-ха-ха-ха!» Запрокинул он голову и разразился диким хохотом. «Ха-ха-ха! Шляхетный учинок, пане! Ну что ж, я не скрываюсь. Оскорбил так оскорбил», — продолжал больной с какой-то гордой улыбкой. «Жена! Ха-ха! Ты-то ее как поважал! Ну, вынимай саблю, я готов сразиться. Я готов сразиться со всеми вами. Я готов!» — повторил он настойчиво, нахмурив брови. И вдруг остановился. Умолкнул, словно прислушиваясь к чьим-то словам. «Ой, дедуню, дедуню!» — сплеснула руками Галина. «Тише! Цыц!» — махнул на нее рукой дед. «Подай скорее натертого хрену и ветошки». «Что?» — вскрикнул бешено больной, вскакивая с постели и поворачиваясь к ним с безумным пылающим лицом. «Ты не станешь сражаться с холопом? Ты прикажешь своим слухам разделаться со мной? Так погоди же, с Мазепой разделаться не так легко. Где же сабля? Где сабля?» — хватался он в отчаянии за пояс руками и, не находя ничего, закричал диким голосом: «Ты! Ты! Низкий трус! Посмеешь сделать это?» — и ринулся вперед. Девушки отскочили с криком. Дед подкрался тихо и поднял с полу рядно. «Связать?» — продолжал в выступлении больной. «Меня! Меня, Мазепу? Чтоб хлопы вязали? Нет, не удастся! Убью! Задавлю вот этими руками! А вот, готов! Один, другой!» — рычал он, срывая с лавы подушки и судорожно сжимая их в обоих руках. В это время дед накинул его сзади рядном и крепко охватил руками. Прикосновение это привело в бешенство больного. «Прочь! Прочь!» — закричал он, вырываясь от деда. «Предатели! Схватили сзади безоружного! Нет, нет! Еще есть сила! Живым не дамся!» — метался он, стараясь вырваться из объятий деда. «Діду, на Бога, не мучте його!» — крикнула со слезами Галина. «Молчи, дитино!» —